Самгин сидел около почти незаметной двери, окрашенной, расписанной так же, как стена, потолок. Дверь была прикрыта неплотно, за нею кто-то ворковал. «Друг мой», — говорю я ему, — «эти вещи нужно понимать до конца, или не следует понимать, живи, полузакрыв глаза». «Но позволь», — возражает он, — «я же премьер-министр, тогда совсем закрой глаза». «Ой, это хорошо», — вскричала Елена. Веселая беседа за дверью мешала Самгину слушать Кутузова, но он все-таки ловил куски его речи. Одно из основных качеств русской интеллигенции — она всегда опаздывает думать. После того, как рабочие Франции в 30-х и 70-х годах показали силу классового пролетарского самосознания, у нас все еще говорили и писали о том, как здоров труд крестьянина и как притупляет рост разума фабричный труд, — говорил Кутузов, а за дверью весело звучал голос Елены. Я его видел у одной подруги моей без штанов. Да, очевидно, он уже тогда готовился предстать перед лицо Юпитера Романова. Совсем недавно наши легальные марксисты, и за ними меньшевики, оценили как поучителен для них пример французских адвокатов, соблазнительный пример Брианов, Мильеранов, Вивиани и прочих, родных по духу молодчиков из мелкой буржуазии, которые, погрозив крупной социализмом, предают пролетариат и становятся оруженосцами капиталистов. Самгин подумал, не следовало бы человеку с бородой говорить в таком тоне. «Клевета!» — крикнул кто-то. Вслед за ним 2-3 голоса повторили это слово. Несколько человек, вскочив на ноги, закричали, размахивая руками в сторону Кутузова. «Вы не смеете? Ложь! Овехи, вехи! Ага! Определение демократии как грядущего хама, как гунов, от которых хранители мысли и веры должны бежать, прятаться в пещеры и катакомбы. В России нет катакомб, неправда, Киевская лавра — катакомбы. В Одессе тоже катакомбы есть. Среди русской интеллигенции нет предателей, сколько угодно. Начните со Льва Тихомирова. Героическая жизнь интеллигенции засвидетельствована историей. Позвольте, позвольте, он говорил не о всей интеллигенции в целом». Кутузов смеялся, борода его тряслась, он тоже выкрикивал. «Позвольте, я не кончил, и не надо, знаем вас, ряженых». Из маленькой двери вышла Елена, спрашивая, что случилось. За нею, подпрыгивая точно резиновый мяч, выкатился кругленький человечек с румяным лицом и веселыми глазами счастливого. Кутузов махнул рукой и пошел к дверям под аркой в толстой стене. За ним двинулось еще несколько человек, а крики возрастали, становясь горячее, обиженнее, и все чаще, настойчивее пробивался сквозь шум знакомо звонкий голосок Тагильского. Самгин тоже чувствовал себя задетым и даже угнетенным речью Кутузова. Особенно угнетало сознание, что он не решился бы спорить с Кутузовым. Этот человек едва ли поймет непримиримость Фауста с Дон Кихотом. Большевик. Большевики не демократы, нет. Елена, прищурив глаза, посмотрела на потолок, на людей и спросила. Похоже на пирог с грибами, правда? Самгин, молча улыбаясь женщине, прислушивался к раздражающему голосу Тагильского. Оценки всех явлений жизни исходят от интеллигенции. И высокая оценка ее собственной роли, ее общественных заслуг принадлежит ей же. Но мы, интеллигенты, знаем, что человек стесняется плохо говорить о самом себе. Вспыхнули сердитые восклицания. Неправда, толстовщина, демагогия какая-то. Но голос Тагильского трудно было заглушить. Он впивался в шум, как свист. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не намерен умолять чьих-либо заслуг, а собственных еще не имею. Я хочу сказать только то, что скажу. В первом поколении интеллигент является собой нечто весьма неопределенное, текучее, неустойчивое в сравнении с мужиком, рабочим. Какое оригинальное открытие! Не тратьте иронию зря, у нас ее мало», — продолжал Тагильский, заставляя слушать его. «Я знаю. У нас, как во Франции, есть достаточное количество потомственных интеллигентов. Их деды, попы, мелкие торговцы, трактирщики, подрядчики, вообще городское мещанство. Но их отцы ходили в народ, судились по делу 193, сотнями сидели в тюрьмах, ссылались в Сибирь. Их детей мы можем отметить среди эсеров, меньшевиков, но, разумеется, гораздо больше среди интеллигенции, служилой, то есть так или иначе укрепляющей структуру государства, все еще самодержавного, которое в будущем году намерено праздновать 300-летие своего бытия. Короче, — приказал кто-то, а Тагильский спросил, — это приказание относится ко мне или к самодержавию? Человек от Ризы смеялась. Кругленький Лаптев-Покатилов, стоя за спиной Елены и покуривая очень душистую папиросу, вынул из зубов янтарный мундштук и, наклонясь к плечу женщины, в полголоса сказал. «Странно будет, если меня завтра не вызовут в жандармское управление». «А вы не балуйте, папашка», — ответила Елена. «Я и подумать не могла, что у вас сегодня эдакое». Тагильский невидимый Самгину продолжал. «Бородатый человек, которому здесь не дали говорить, новый тип русского интеллигента. Были у нас такие, не встречал. Большевизм имеет свои оригинальные черты. Какие, интересно знать, читайте правду», — посоветовал Тагильский. Тут сразу заговорили десятка-два людей. Самгин выделил истерическое восклицание Алябьева. «Совет невежды. В тот век, когда Бергсон начинает новую эру в истории и философии, Митя сердится», — сказала Елена, усмехаясь Лаптеву. Он тоже усмехнулся. Где-то близко жаловался на гайцев. «Что же это? Не хватает своего ума. Немецко-еврейским жить решили? Боже мой!» Старушка в очках, грозно потрясая записной книжкой, кричала Тагильскому мужским басовитым голосом. «Этот ваш приятель, нарядившийся рабочим, пытается изобразить несуществующее. Фантазию авантюристов! Я утверждаю, учение о классах — ложь, классов нет, есть только люди, развращенные материализмом и атеизмом, наукой дьявола, тщеславием и честолюбием». «Верно, верно!» — выкрикивал Нагайцев. «Старики Лафарги, дочь Маркса и зять его кончили самоубийством, вот он материализм». Все-таки сквозь шум голосов просверливался, просачивался тонкий голосок Тагильского. Тагильский угрожал войной с Германией. Ему возражали. В Рейхстаге большинство — социалисты, председатель Шейдман, они не позволят буржуазии воевать. А если начнут французы? Вспомните манифестацию рабочих Берлина. Французы не начнут. 40 лет готовиться, они начнут. Шутите? «К порядку, господа, к порядку призываю!» — кричал профессор, неслышно стуча карандашом по столу, и вслед за ним кто-то пронзительно, как утопающий, закричал, завыл. «Никто из присутствующих здесь не произнес священное слово «Отечество», и это ужасно, господа. Этим забвением Отечества мы ставим себя вне его, сами изгоняемся из страны отцов наших. Не все отцы возбуждают любовь детей. Разве не по стопам отцов мы дошли туда, где находимся? Но оратор, должно быть, оглушив себя истерическим криком своим, не слышал возражений. «Господа!» — взывал он. «Воздадим!» Было ясно, что люди уже устали. Было очень душно, а люди все сильнее горячились, хотя их стало заметно меньше. Самгин, не желая встретиться с Тагильским, постепенно продвигался к двери и, выйдя на улицу, глубоко вздохнул. Только что прошел обильный дождь, холодный ветер, предвестник осени, гнал клочья черных облаков. Среди них ныряла ущербленная луна. Освещая на секунду мостовую, жирно блестел булыжник, тускло, точно оловянные, поблескивали стекла окон, и все вокруг как будто подмигивало. «Да что-то будет, — подумал Самгин, — война, едва ли, но лучше война, создалось бы единство настроения, расширится права думы. Как всегда, после пассивного участия в собраниях людей, он чувствовал себя как бы измятым словами, пестротою и обилием противоречий, и, как всегда, он вынес из собрания у Лаптева обычное пренебрежение к людям. «Не Фаусты, не Дон Кихоты», — думал он и замедлил шаг, доставая папиросу, взвешивая слова Тагильского о Кутузе. «Новый тип русского интеллигента». Его настолько встревожила эта мысль, что он заставил себя не думать о Кутузове. Остановился, закурил и, медленно шагая дальше, уговаривал себя. Таким типом, может быть, явился бы человек, гармонически соединяющий в себе Дон Кихота и Фауста, Тагильский, чего хочет этот иезуит. Тем, что он говорил, он, наверное, провоцировал. Хотел знать количество сторонников большевизма. Рабочие, если это были действительно рабочие, не высказались. Может быть, они единственные большевики в этой начинке пирога. Да, Елена остроумна. И почти уже озлобленно он подумал. Тусклые, мелкие люди. А между тем жизнь снова угрожает событиями, которые потребуют сопротивления им, потребуют, ибо они грозят порабощением. Порабощением личности еще более тяжким. Да, да, каждая мысль имеет право быть высказанной. Каждая личность обладает неоспоримым правом мыслить свободно, независимо от насилия эпохи и среды. Это Клим Иванович твердо помнил. Он мог бы одинаково свободно и с равной силой повторить любую мысль, каждую фразу, сказанную любым человеком, но он чувствовал, что весь поток этих мыслей требует ограничения в единую форму, включения в берега, в русло. Он видел, что каждый из людей плавает на поверхности жизни, держа за какую-то свою соломинку. Он опасался выступать в больших собраниях, потому что видел, многие из людей владеют искусством эристики и изощреннее его, знают больше фактов, прочитали больше книг. Существуют люди более талантливые, чем он. Да, к сожалению, существуют такие. И Клим Иванович Самгин вспоминал горбатенькую девочку, которая смело, с глубокой уверенностью в своем праве, крикнула взрослым: «Да что вы озорничаете? Не ваши детеныш это!» Снова начал капать дождь. Самгин взял извозчика, спрятался под кожаный верх пролетки. Лошадь бежала тихо. Цокла какая-то развинченная железина. По коже над головой седока сердито барабанил дождь. Какая скудная жизнь! Обиженно думал Клим Иванович. Но это его настроение держалось недолго. Елена оказалась женщиной во всех отношениях более интересной, чем он предполагал. Искусная в технике любви, она легко возбуждала его чувственность, заставляя его переживать сладчайшие судороги, не испытанные им силы. А он был в том возрасте, когда мужчина уже нуждается в подстрекательстве со стороны партнерши и благодарен женщине за ее инициативу. «Я люблю любить, как угарная», — сказала она как-то после одной из схваток, изумившей Самгина. «Любить, друг мой, надо виртуозно, а не как животные или гвардейские офицеры». Интересна была она своим знанием веселой жизни людей большого круга, офицеров гвардии, крупных бюрократов, банкиров. Она обладала неиссякаемым количеством фактов, анекдотов, сплетен, и рассказывала это с насмешливостью бывшей прислуги богатых господ, прислуги, которая сама разбогатела и вспоминает о дураках. «Ах, если б можно было написать про вас, мужчин, все, что я знаю!» — говорила она, щелкая пальцами, и в ее глазах вспыхивали зеленоватые искры. Бойкая, настроенная всегда оживленно, окутав свое тело подростка в яркий китайский шелк, она мягким шариком бесшумно каталась из комнаты в комнату, напевая французские песенки, переставляя с места на место медные и бронзовые позолоченные вещи. И стрекотала, как сорока. Страсть к блестящему у нее была тоже сорочья, да и сама она вся пестро блестела. К вещам она относилась почтительно, с любовью, ласково поглаживала их пальцами, предлагая Самгину: «Посмотри, как ловко это сделано». «Да, замечательно», — соглашался Клим Иванович, глядя сквозь очки на уродливого китайского башка и подозревая, что она его экзаменует, изучает его вкусы. Устав бегать, она с папиросой в зубах ложилась на кушетку и очень хорошо рассказывала анекдоты, сопровождая звонкую игру голоса быстрым мельканием мелких гримас. Приезжает домой светская дама с гости и кричит на горничную: «Зачем это вы переставили мебель и вещи в гостиной так глупо, бессмысленно?» «Это не я-с, это барышня-с приказали». Тогда мамаша говорит гости: «У моей дочери замечательно остроумные фантазии». Самгин любезно усмехался, находил анекдоты такого типа плоскими, вычитанными из юмористических журналов, и немедленно забывал их. Но нередко он слышал анекдоты другого рода. Кутили у медведя в отдельном кабинете, и один уездный предводитель дворянства сказал, что он за полную передачу земли крестьянам. «Надобно отдать им землю даром». «А у вас есть земля?» «Ну, а как же, но заложено и перезаложено, так что банк продаст ее с аукциона. А я могу сделать себе карьеру в Думе, я неплохой оратор. Смешно?» «Смешно», — соглашался Клим Иванович. «А знаешь, что сказал министр Горемыкин Суворину? Это неплохо, что мужики усадьбы жгут. Надо встряхнуть дворянство, чтобы оно перестало либеральничать». Самгин, не интересуясь, откуда ей известно мнение министра, спросил: «Когда это было?» «В 5-м году. В этот год очень сильно кутили, а старик Суворин милый и умный, такой замечательный знаток театра, но актеров не любит. Я встречала его довольно часто, хотела попасть в театр к нему, но он сказал: «Нет, Лена, вы для оперетки, для водевиля, но оперетку не люблю, водевили у меня не играют, он странный». Впрочем, все русские странные, нельзя понять, чего они хотят, республики или всемирного потопа. Самгин, слушая такие рассказы и рассуждения, задумчиво и молча курил, и думал, что все это не к лицу маленькой женщине, бывшей кокотке. Свою биографию Елена рассказывала очень кратко и прерывая рассказ длинными паузами. Бабушка ее Ивон на Данжеро была акробаткой в цирке, сломала ногу, а потом сошла с тамбовским помещиком, родила дочь, помещик помер, бабушка открыла магазин мод в Тамбове. Мать училась в гимназии, кончила, в это время бабушка умерла, задавленная пожарной командой. Мать преподавала в гимназии французские и немецкие языки, а ее отдала в балетную школу, откуда она попала в руки старичка, директора какого-то департамента Министерства финансов Василия Ивановича Ланина. А после него дальше просто закончила она. «А мать?» — спросил Самгин. «Мать умерла в Крыму от чахотки. Отец, учитель физики, бросил ее, когда мне было 5 или 6 лет». Самгину казалось, что теперь Елена живет чисто плотно, и хотя сохранила старые знакомства, но уже не принимает участия в кутежах, и даже, как он заметил по отношению Лаптева к ней, пользуется дружелюбием кутил. Он был с нею в Государственной Думе в тот день, когда там слушали запрос об убийствах рабочих на ленских промыслах. «В ложе министров налево крайний премьер Макаров, знаешь?» — шептала Елена. «Нет, подумай», — продолжала она шептать, — «я этого гуся без штанов видела у одной подруги-француженки, а ему поручили России командовать. Вот это анекдот». Ее шепот досадно мешал Самгину сравнивать картину заседания Парижского парламента с картиной, развернутой перед ним в этот час. Самгину вспомнилось произнесенное однажды на собрании слово «отечество». «У этих людей 789 года есть отечество, они завоевали его». «Вот кто умеет рассказывать анекдоты, это Макаров», — шептала Елена. «А посмотри, какая противная морда у Маркова». А этот бездарный паяц Пуришкевич вертится, точно его поджаривают. Не очень солидное сборище. А, да, — согласился Самгин, напряженно рассматривая людей, которые хотят быть законодателями, и думая, что может дать мне Нагайцев? Отечество этого человека, вероятно, ограничено пределами его уезда или губернии. Марков похож на провинциального дьякона. У него скулы инородца, мордовские скулы, родзянка на метрдотеле. Преобладают какие-то люди без лиц, вероятно, без речей. Эти люди, заполняющие амфитеатр, слишком разнообразно одеты и ведут себя нервозно, точно школьники в классе, из которого ушел учитель. Перешептываются, наклоняясь друг к другу, подскакивая в креслах. Вот обернулся к депутату, сидящему сзади его, профессор Милюков, человек с круглой серебряной головкой, красным личиком новорожденного и плотным рядом острых блестящих зубов. Он улыбается, как бы готовясь укусить. Этот имеет представление об отечестве. Это величина. А кто еще равен ему в разноплеменном сборище людей, которые перешептываются, оглядываются, слушая, как один из них, размахивая рукой, читает какую-то бумагу, прикрыв ею свое лицо? Клим Иванович Самгин был не настолько честолюбив, чтобы представить себя одним из депутатов или даже лидером партии. Но он вспомнил мнение Лютого о нем, и, немало не напрягая воображение, вполне ясно, увидел себя в ложе членов правительства. Вот, наконец, произнесена фраза «Так было, так будет». Она вызвала шум, сердитый, угрюмый, на левых скамьях, громкий рукоплескание монархистов. Особенно громко хлопал, стоя, широко размахивая руками, человек в поддевке, встряхивая маленькой головкой, точно пытаясь сбросить ее с шеи, неестественно толстый. Все люди в зале зашевелились, точно весь зал встряхнул чей-то толчок. Фразу эту сказал министр с лицом солидного лакея первоклассной гостиницы. Он сказал ее, нахмурив лицо и тоном пророка. «Ах, болтун! Это он у Леонида Андреева взял!» — прошептала Елена, чему-то радуясь, и даже толкнула Самгина локтем в бок. Самгин вспомнил наслаждение смелостью, испытанной им на встрече Нового года, и подумал, что, наверное, этот министр сейчас испытал такое же наслаждение. Затем вспомнил, как укротитель парижской коммуны генерал Галифе, встреченный в парламенте криками «Убийца!», сказал, топнув ногой, «Убийца! Здесь!» Ой, как закричали! «Знал бы ты, какой он дурак, этот Макаров!» Точно оса жужжала Елена в ухо ему. «А вон тот, который наклонился к Набокову, Шура Протопопов, забавный человечек. Набоков очень элегантный мужчина. А вообще, какие они все неуклюжие, серые!» Клим Иванович согласно кивнул головой. «Да, пожалуй, не нужно обладать особенной смелостью для того, чтобы говорить с этими людьми решительно, тоном горбатой девочки». Перед ним одна за другой мелькали, точно падая куда-то, полузабытые картины. Полиция загоняет московских студентов в манеж. Мужики и бабы срывают замок с двери хлебного магазина. Вот поднимают колокол на колокольню. Криками «Ура!» встречают голубовато-серого царя тысячи обывателей Москвы, также встречают его в Нижнем Новгороде. Тысячи людей, всех сословий, стоит на коленях перед Зимним дворцом, поет «Боже, царя храни!» кричит «Ура!» А этот царь, по общему мнению, явное ничтожество, бездарный, безвольный человек, которым будто бы руководит немка-жена и какой-то проходимец, мужик из Сибири, может быть, потомок уголовного преступника. Вот, наконец, десятки тысяч москвичей идут под красными флагами, за красным в цветах гробом революционера Николая Баумана, после чего их расстреливают. Здесь собрались представители тех, которые стояли на коленях, тех, кого расстреливали, и тех, кто приказывает расстреливать. Люди в массе так же бездарны и безвольны, как этот их царь. Люди только тогда становятся силой, творящей историю, когда во главе их становится какой-нибудь смельчак, бывший поручик Наполеон Бонапарт. Да, так было, так будет. Елена все шептала, называя имена депутатов, характеризуя их. Клим Иванович наклонил к лицу ее голову свою, подставил ухо, делая вид, что слушает, а сам быстро соображал. Нужна смелость и простой, ясный лозунг. Франция — отечество, страна отцов. Этот лозунг понятен только буржуазии, которая непрерывно из рода в род развивает промыслы и торговлю своего отечества, командует его хозяйством, заставляет работать на свое отечество африканцев, индусов, китайцев. На каждого англичанина работает пятеро индусов. Возможен ли лозунг «Россия — отечество в стране, где непрерывно развертывается драма раскола отцов и детей», где почти каждое десятилетие разрывает интеллигентов на шестидесятников, семидесятников, народников, народовольцев, марксистов, толстовцев, мистиков? Клим Иванович чувствовал себя так, точно где-то внутри его прорвался нарыв, который мешал ему дышать легко. С этим настроением легкости, смелости он вышел из Государственной Думы, и через несколько дней в этом же настроении он говорил в гостиной известного адвоката. Через несколько месяцев Романовы намерены устроить празднование 300-летия своей власти над Россией. Государственная Дума ассигновала на этот праздник 500 тысяч рублей. Как отнесемся мы, интеллигенция, к этому праздничку? Не следует ли нам вспомнить, чем были наполнены эти 300 лет? Он старался говорить не очень громко, памятуя, что с годами суховатый голос его звучит на высоких нотах все более резко и неприятно. Он избегал пафоса, не позволял себе горячиться, а когда говорил то, что казалось ему особенно значительным, понижал голос, заметив, что этим приемом усиливает напряжение внимания слушателей. Говорил он, сняв очки, полагая, что блеск и выражение близоруких глаз весьма выгодно подчеркивают силу слов. Он сделал краткий очерк генеалогии Романовых, указал, что последним членом этой русской фамилии была дочь Петра I Елизавета, а после ее престол империи российской занял немец, герцог Гольштейн-Готторпский. Он был уверен, что для некоторых слушателей этот исторический факт будет новостью, и ему показалось, что он не ошибся. Некоторые слушатели были явно удивлены. Оценив их невежество презрительной усмешкой, господин Самгин стал говорить смелее, перечислил все народные восстания, от Разина до Пугачева, не забыв и о бунте Кондрата Булавина, о котором он знал только то, что тот был донской казак. И чего хотел донской казак? И в каких формах выразилось организованное им движение? Об этом он знал столько же, как и все. Юноша Михаил Романов был выбран боярами в цари за глупость, докторально сообщал Самгин слушателям. Единственный умный царь из этой семьи — Петр I. Это было так неестественно, что черный народ признал помазанника Божия антихристом, слугой сатаны, а некоторые из бояр подозревали в нем сына патриарха Никона, согрешившего с царицей.